Тибр понимал, им не пренебрегают, а, напротив, радуются его присутствию. Однажды, когда Тибр сыграл пьесу, мисс Маккормак попросила его повторить небольшой пассаж из финала, всего 8 тактов. Он исполнил просьбу, но заметил, что мисс Маккормак все еще немного хмурится. Это звучало не по-нашему. Она тряхнула головой. Как обычно, она сидела в профиль перед большим окном. Все остальное было неплохо. Остальное было по-нашему. Но этот пассаж... Мисс Маккормак передернула плечом. Тибр сыграл отрывок заново, иначе, хотя не знал в точности, к чему следует стремиться, и не удивился, когда мисс Маккормак опять помотала головой. «Простите», — сказал он, — «вы не очень понятно выразились. Я не понимаю, что такое «по-нашему». Вы имели в виду, чтобы я сыграла сама? Вы это хотели сказать?» Речь ее звучала спокойно, но когда мисс Маккормак повернулась к Тибру лицом, он ощутил, что между ними возникла неловкость. Глядя на него упорно, чуть ли не с вызовом, мисс Маккормак ждала ответа. Наконец он отозвался: «Нет, я попробую сыграть еще раз». «Но вы ведь задаете мысленно вопрос, почему я не сыграю сама? Почему не возьму у вас инструмент и не покажу, чего добиваюсь?» «Нет», — надеясь выглядеть безразличным, Тибр помотал головой, — «нет, думаю, наша обычная процедура как раз то, что надо. Вы даете устные указания, я играю. Иначе бы я только и делал, что копировал. Ваши слова как бы открывают для меня окошки. Если бы вы играли сами, окошки бы и не открылись, я бы копировал и только». Мисс Маккормак подумала и кивнула: «Наверное, вы правы. Ладно, постараюсь выражаться яснее». Дальше она стала рассуждать о разнице между концовками и подводящими пассажами. Когда Тибр заново сыграл необходимый такт, она улыбнулась и одобрительно кивнула. И все же после этой краткой размолвки на их занятие легла какая-то тень. Может, она существовала и раньше, но теперь была выпущена из бутылки. В другой раз, когда они сидели на площади, Тибр стал рассказывать о том, как прежний владелец его виолончели приобрел себе инструмент путем обмена за несколько пар американских джинсов. «Дело происходило во времена Советского Союза». Рассказ подошел к концу, мисс Маккормак поглядела на Тибора со странной полуулыбкой и произнесла: «Инструмент хороший, с красивым голосом, но мне трудно судить. Я к нему и пальцем не прикоснулась». Тибор понял, что беседа сворачивает на прежние рельсы, и быстро отвел взгляд в сторону. «Для музыканта вашего уровня такой инструмент не подходит. Он и меня сейчас не вполне устраивает». Оказалось, ему уже больше не расслабиться при разговоре с мисс Маккормак. Мешало опасение, что она перейдет наскоком к той же теме. Даже в ходе самой приятной беседы его разум оставался на страже, чтобы вовремя занять оборону. Как бы то ни было, вечно выворачиваться не представлялось возможным, и Тибр стал просто изображать из себя глухого. Когда мисс Маккормак произносила что-то вроде: «Насколько было бы легче, если бы я могла просто сыграть вам этот отрывок?» К концу сентября в воздухе уже веяло прохладой. Джан Карло позвонил из Амстердама. «Господин Кауфман, открылась вакансия на место виолончелиста в небольшом камерном ансамбле, который выступал в 5-звездочном отеле в центре города. 4 раза в неделю ансамбль играл по вечерам на балконе в столовой зале, и еще на музыкантов возлагались иные, необременительные, не связанные с музыкой обязанности в других помещениях отеля. Предоставлялись питание и жилье». Господин Кауфман немедленно вспомнил о Тиборе, и место было ему обещано. Мы не стали медлить, и в тот же вечер в кафе сообщили Тибору эту новость, и, думаю, все как один были поражены тем, как прохладно он ее воспринял. Прежде, когда мы договаривались с мистером Кауфманом о его прослушивании, Тибор был настроен совершенно иначе. «Джан Карло!» Так тот просто разозлился. «И над чем тут так долго ломать голову?» — спросил он юнца. «Чего ты еще ждешь? Приглашение в Карнеги-холл? Я благодарен, ты не думай. И все же мне нужно подумать. Играть для публики, пока она чешет языками и набивает желудок? И потом, эти самые иные обязанности. Достойно ли это такого музыканта, как я?» Джан Карло никогда не отличался сдержанностью.